Марлоу снова элегантен да нельзя. Блютнер в гостиной мог бы с ним потягаться, но все равно в итоге сольет. Вчетвером с подтянувшимся Фишерманом обсудили положение дел, договорились, что наша работа на этом окончена. Компьютерщику собраться, только сумку с ноутбуком взять. Попрощались. Фишерман долго и искренне благодарил за помощь, сожалел, что второй сервер не завелся, но и так неплохо получилось. Фокс снова смотрел в сторону и ограничился рукопожатием. «Угу. Одного меня во имя сохранения дурацких тайн он бы грохнул, не задумываясь, и свалил бы на ночных визитеров. А так, слишком много свидетелей. Повезло». На улице Сэм с Четом уже успели зацепиться языками с фоксовскими бойцами. Тоже встретили знакомых. Поздоровался с одними, попрощался с другими. И покатили в офис. Мы с Марлоу на его Мерседесе, мужики на моем прокатном джипе. По дороге рассказал шефу всю историю полностью. «Согласен. Обидно терять результат собственных трудов. Но мистер Фокс в чем-то прав. С компроматом на некоторых граждан не станет связываться даже Министерство юстиции США. Так что советую забыть эту историю и никогда о ней не упоминать. Дольше проживешь». Я не стал спорить, тем более ничего особо интересного и не нашел. Пока. Но переносной диск, к счастью, Викиного архива, лежит на дне сумки. Все, что успел скопировать до прихода Фокса. Потенциально мой второй смертный приговор. Если поймают, конечно. Тогда могила и исправит. Но не раньше. Забавное получилось приключение. Дом-музей посмотрел, коллекционного виски попил, с интересными людьми пообщался. Дизель опять же запустить смог. Не зря инженером зовусь, умею инструкции читать. Из познавательного в очередной раз убедился, что от некоторых секретов лучше держаться подальше. Ага, зарекался волк мясо есть. И надо, наконец, привыкнуть всегда таскать с собой ствол. Не стоит терпения без носа проверять так часто, оно у нее не бесконечное. А лучше всего устроился Марлоу. Папаша Виндмилл задолжал ему очередную важную услугу. Кое-какую информацию о Викиной активности получил, да и выручил он меня. Чего уж скрывать, второй раз подряд. Так что теперь и я его должник. И это все не покидая кабинета. Вот у кого учиться надо. Только местного админа жалко. Работал человек честно и хорошо. А убили его просто на всякий случай. Ради сохранения чужих секретов. Ненавижу.